и нужно было все начинать сначала. В непримиримости саксов, так поражавшие завоеватели, прорвался дух общенародной борьбы за свободу и веру. Для большинства завоевание становилось как бы символом закрепощения и религиозного гнета. Поначалу ничто не предвещало подобных осложнений. Первый поход Карла в Саксонию, казалось, не представлял ничего экстраординарного. Он не отличался от прежних вторжений Пипина Короткого, последнее из которых имело место 15 лет назад. Франки нанесли короткий, но ощутимый удар, разрушили вражескую крепость Эресбург, низвергли языческую святыню идола Ирминсула и взяли заложников. И дальше вроде бы не произошло ничего необычного. Год спустя саксы, как и в былые времена, нарушили границу и безуспешно попытались сжечь церковь во Фрицлере. Карл, занятый в то время итальянскими делами, отправил в Саксонию небольшую команду карателей, а затем появился и сам во главе значительной армии. Поход 775 года отличался от предыдущих лишь тем, что король углубился во вражескую территорию далее, чем обычно, достигнув земли Остфалов и дойдя до реки Оккер. Как всегда, он взял заложников и на обратном пути наказал анграриев, попытавшихся уничтожить оставленный у Везера отряд. Однако на этот раз перед уходом с вражеской земли король оставил сильные гарнизоны в Эресбурге и Сигебурге. Предосторожность оказалась не лишней, поскольку следующей весной саксы осадили обе крепости, и первую из них пала под их ударами. Теперь Карл меняет тактику. По-видимому, не помышляя еще о полном завоевании Саксонии, он стремится создать укрепленный рубеж, обычную пограничную марку, предохранявшую от вражеских вторжений в будущем. В 776 году он снова укрепляет Эресбург и Сигебург, добавив к ним вновь построенную третью крепость — Карлсбург. И еще одно новшество характерно для этого похода. Король оставляет в пограничной зоне священников, которым надлежит обратить в веру Христову тех из числа язычников, что окажутся под рукой. Казалось, после этого должно было наступить умиротворение. По сообщению летописи, несколько месяцев спустя в лагерь короля под Падерборном стали массами являться местные жители, являя покорность и получая крещение водой. «Из всех мест страны, — замечает официальный летописец, — собирались саксы, за исключением Видукинда и небольшого числа других мятежников». Видукинд. Здесь впервые появляется это имя, стоившее в дальнейшем Карлу столько крови. Лидер вестфальской знати Видукинд станет отныне душой сопротивления свободолюбивого народа. Но этого пока никто не знает. Король празднует победу. Граница укреплена, непокорные смирились, христианизация успешно началась. Предвыборные поэты прославляют окончание войны. Глубочайшее разочарование ждало миротворца уже в 778 году. Возвращаясь из Испании, Карл получил в Оксере удручающую весть. Саксы, вестфалы, объединившись вокруг Видукинда, забыв свои клятвы и показные обращения, снова начали войну. Перейдя границу у Рейна, они поднялись по правому берегу этой реки до Кобленца, все выжигая и грабя на своем пути, а затем нагруженные богатой добычей, почти беспрепятственно возвратились во свояси.